усыновление. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. В Ветхом Завете мало читаем об усыновлении, то есть принятии чужого ребенка и наделении его правами как своего родного. Известно только, что дочь фараонова сжалилась над оставленным в тростнике у берега реки еврейским младенцем, поручила вскормить его, и когда он подрос, он был у нее вместо сына и нарекла ему имя Моисей. Но воспитанный в еврейском доме, Моисей был пропитан еврейскими ожиданиями прихода Мессии Избавителя. И придя в зрелый возраст, 40 лет, он отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Усыновление, навязанное ему насильно, хотя и представляло большие выгоды, лишало его великих будущих благ. Новый Завет учит о возможности получить усыновление в семью народа Божия через сознательное и добровольное принятие Божьих условий. Притча о блудном сыне показывает, как человек может лишить себя всяких прав на наследство, и как любящий отец может восстановить его права, если только он сознает свою вину и со смирением возвратится к отцу, не мечтая о великом. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Христос приходил в мир не для того только, чтобы он, как сказал поэт, все законы Моисея любви закону подчинил. Его рождение в нищете, пребывание в этом мире более 30 лет и, наконец, крестная смерть являются доказательствами, что Бог не желает отвергнуть и отверженных. Христос принял на себя плод человека, чтобы всякий человек мог принять его как посланного от Бога Учителя, Искупителя и Избавителя от греха. Некоторым людям не нравится учение об искуплении, и они настаивают на том, что каждый должен сам отстрадать за свою вину. Это мысли гордецов, пренебрегающих милостью. Принимающий же Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, верующий в Него, за эту покорность и доверие Богу получает от Бога власть быть чадами Божьими. Их положение меняется не ради их самих, а ради Христа, возлюбленного Сына Божия. Во время прошлой мировой войны один американский солдат был смертельно ранен и умер в Европе на поле битвы. Перед смертью он просил своего близкого друга, если тот останется в живых и благополучно возвратится в Америку, посетить его родителей. Так и случилось. Демобилизованный солдат, сирота, в первую очередь решил посетить родителей своего друга. Его охотно приняли. Задержался у них несколько дней. Рассказал о бывшей дружбе с их сыном, о переживаниях на фронте. Когда же собирался уезжать, те предложили ему остаться и быть у них вместо сына. Дружба с сыном открыла двери к сердцам родителей. Нечто подобное обещает Христос служащим ему. «Кто мне служит, того почтит Отец мой». Дает силу. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называть себя детьми Божьими. В небольших европейских государствах был закон, что желающий переменить свою фамилию должен был опубликовать об этом в официальной газете. Его желание осуществлялось только тогда, когда не поступало возражение со стороны людей, носящих подобную фамилию, какую он хотел принять. Бог же снизошел так, что не только дает людям право называться, но и силу быть детьми Божьими. Одно название не делает человека таким, каким он хотел бы быть. Нужны способности, нужна сила. Одни не знают, а другие и знать не хотят, что истинная христианская жизнь является не делом нашей воли, а плодом Духа Святого, живущего в нас, как об этом написал апостол Павел. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Вот почему христиан насчитывают миллионами, а последователей Христовых так мало. Люди дают у себя место всяким духам, только не Духу Христову. Некоторые решительно противятся Ему. Только живая, спасающая вера соединяет нас со Христом, и через Него мы получаем милость называться и быть детьми Божьими. Во Христе нам открываются многие тайны Божьей воли. Все трудные и сложные вопросы отходят в сторону, когда нашему сердцу откроется, что Бог предопределил нас усыновить себе через Иисуса Христа. Аминь. Jesus.